С тех пор, где бы я ни был, я всегда четко знаю, где мой дом. В один из приездов обнаружил, что в моем доме образовался дух места. Что же, я не против. Проведя несколько ритуалов, подкормил его плотью астральных духов, расширил его место, и теперь он с легкостью следит за всей территорией моего поместья. К тому же именно он поддерживает все те чары, что защищают его границы, да и сам дом. Там ведь одних только щитов больше двух десятков. Да, я постарался, чтобы мой дом оставался нерушим. Я бы и восстанавливающим лаком весь дом пропитал, но сделать его у меня не получается. Зато с рунами у меня все просто отлично, и огромный рунный круг стабильно и прочно хранит мой дом от разрушения. Вместо камня рода, я сделал артефакт, который поглощает ману из эфирных течений, наподобие коцебу. Так что с маной у домового проблем нет, да и штатные домашние накопители всегда полны. Еще одним моим хобби стало собрание произведений искусства. Люди бывают просто неимоверно талантливы. В моем доме, прямо под горой, огромные переходы переделаны в галереи. На стенах висят картины не обязательно знаменитых, но очень талантливых художников. Стоят прекрасные статуи в нишах. Артефакты разных эпох разложены под специальными колпаками. Такие переходы тянутся на многие мили. В самом низу, в огромной природной пещере, протекает ручей. Он все время приносит с собой золотой песок. Вот не специально, просто так получилось. Песок аккуратно собирается домовым и скрупулезно складируется. Сам ручей втекает в небольшое озерцо, которое я со временем отделал ярко-голубым камнем. При определенном освещении, выглядит это просто фантастически красиво. Конечно, я сделал ступеньки, да и постоянный подогрев воды для меня не проблема. Свет сделал с помощью техники. У меня осталось 3 генератора энергии, вот их и поставил. Тратить на освещение ману бессмысленно и беспощадно, а факелы и свечи в таком количестве меня раздражают. К сожалению, жену себе я так и не нашел. Время такое, что если женщина хорошая, то обязательно верующая, а мне это по определенным причинам не подходит. Правда, однажды в Китае, чуть не женился, но вовремя одумался. Хоть и красивая была, зараза, но нахрена мне в доме, да еще и в качестве жены, мастер кунг-фу, пусть и женщина. Она же из женского в себе оставила только внешность. Короче, ну ее, больше я в Китае и не был. Оттуда сразу махнул в Россию. Бунты, перевороты, романтика. Даже поучаствовал, для разнообразия, но мне не понравилось. Не люблю войны, тем более внутри одного социума, даже такого большого. Поэтому, оттуда умотал в Шотландию. Нарвался на магов, здорово с ними покутили, обменялись наработками, да и разошлись. Оказалось, у них тут целая школа для магов, и называется она Хогвартс. Это стоило обдумать, и потому я свинтил домой. Тишина, спокойствие и много медитаций. Наконец-то до меня дошло, где я оказался. Всего-то, пару тысяч лет понадобилось. Тугодум. Это же надо, а? В страшном сне не приснится оказаться в этой клоаке. И в Россию уже не сбежишь. У них там железный занавес, граница на замке и все такое. Их маги в силе не потеряли, а в знаниях, за эти тысячелетия только приобрели. Так что граница у них закрыта не только условно, магически тоже. Правда, у меня есть ключ для прохода, так как я был одним из разработчиков этого ритуала. Но это не суть важно. Все равно не побегу. А вот интересно, а здесь будет Гитлер и этот темный лорд, как там его? Я даже основные-то события этой сказочки помню едва-едва. Не то, что имя какого-то мага. Хорошо, хоть главных действующих лиц вспомнил, и то хорошо. Да и до них еще полвека, так что нет смысла беспокоиться. Но вся эта бодяга началась, как по часам. В 1938 году я прибыл в Европу. Германия встретила меня нерадостно. Война шла уже полным ходом. Франция оккупирована немцами, и они уже нацелились в сторону Польши. У какие жадные ребята. Впрочем, ладно, такова человеческая история. От войны к войне. Совсем недавно французы по всей Европе веселились с этим их мелким поганцем. Так те вообще до Москвы дошли. Впрочем, все равно огребли по полной. Я тогда как раз в России был, ну и пошел в армию. Про меня даже легенды рассказывали. Еще бы, тут, кроме меня никто пули мечом не отбивает. Хотя, знал я одного казака, так тот вполне мог. Реакции бы хватило с лихвой. Явно потомок моего ученика, перевертыш. Взрослый, сильный, обученный, да и с формой повезло. Огроменный черный медведь. Мы с ним, помню, так по французским тылам прошлись, что вторженцы плакали кровью. Да, были времена. Пожив в Берлине всего неделю, нашел выход на фюрера. Может прихлопнуть его к чертям, столько жизней спасу. Он же псих. Но сначала поговорю с Гриндинвальдом. Его найти оказалось куда сложнее. Конспирация на очень высоком уровне. Пока нашел его, так устал, что чуть не забил на встречу. Но все же решил встретиться и поговорить. Встретился, поговорил. «Добрый день», — сказал я, входя в столовый зал древнего поместья. Огромный стол, 7 десятков тяжелых деревянных стульев вокруг, и с полсотни офицеров за столом. Из них почти 3 десятка — маги. Пусть и слабенькие, по сравнению со мной, но все же. Во главе стола сидит приятный внешне мужчина, лет 30 на вид. Бородка испаньолка, длинные волосы, стянутые в хвост и волевой взгляд. «Господин Гриндинвальд, я не ошибся?» Тут добрая половина вскочила и направила на меня палочки, которые я тут же отобрал у них телекинезом. Таких растерянных лиц я давно не видел. Однако это было даже забавно. Пхинги на моем лице не отразило ни единой эмоции. Все равно они ничего не успели бы мне сделать, ведь у каждого за плечом стояло по моему клону под невидимостью. «Подстраховка, на всякий случай. Вы не ошиблись, молодой человек», — степенно ответил мне Геллерт. В голову ему залезть сходу не получилось. Но вторичное сознание ведет планомерную осаду, с третичным на пару, на редкость талантливый в ментале маг, зато за моими плечами просто море опыта, и через пару минут, я вскрою его, как раковину. «Мы могли бы поговорить без этой мошкары?» — спросил я, указывая на пребывающих в ступоре магов. «Или вам нужна их поддержка?» — и ехидно улыбнулся. «Ну, давай, пусть твой гнев или раздражение просто выглянут за твои щиты, для меня это все равно, что распахнутые ворота. Мда, Галимон что ли? Вообще ни единой эмоции. Ладно, тогда придется смухлевать, но чуть позже. Что же, пройдемте за мной». И он спокойно пошел впереди, указывая мне путь. Мы пришли в курительную комнату. Множество мягких обитых тканью кресел, столики, огромные пепельницы и сигары на каждом столе. Не изображая скромность, я налил себе коньяка и взял сигару. Коньяк старый, но мягкость еще не утерял. Да и сигары хороши, так зачем себе отказывать? Так что вы хотели, столь бесцеремонно ворвавшись в мой дом, вначале поговорить, а если твои ответы меня не устроят, то убить тебя. И нечего снисходительно улыбаться, я все же постарше тебя, на пару тысячелетий. Смех тут же исчез, как будто его обухом по голове ударили. Я посмотрел на Геллерта, а затем, зацепив его взгляд, на сигару, и тут же спросил: «Позволишь?» И тут он подсознательно согласился. «Это все, что мне было нужно». Его тело только начало делать кивок, а в разум уже проникли мои нити. Потрошил я его долго и со вкусом. Как ни странно, но он не маньяк, не садист, да и вообще, особых отклонений в психике я не нашел. Кроме одной. 20 лет назад он был дружен с одним английским магом, Альбусом Дамблдором. Именно с ним, в долгих беседах, была рождена идея общего блага. Учитывая долгое общение и постоянные совместные тренировки, да и каждодневные обсуждения этой идеи, они, похоже, оба стали фанатиками. Общее благо они возвели на пьедестал и ему поклонялись. В принципе, фанатизм отклонением в психике не является, но вот такой, взаимопривнесенный, из-за постоянных занятий окклюменцией или гелименцией, а по-моему, просто ментальной магией. Короче, они просто повредили друг другу мозги, но 10 лет назад их пути пошли по разным колеям. Геллерт ратовал за военный путь, а Альбус за мирный. Интриги, то есть. В принципе, оба эти пути могут привести к одинаковым результатам, но скорее всего оба они приведут обоих умников в могилу. Геллерт нашел очень харизматичного подставного лидера для обновленной Германии, а Альбус устроился в Хогвартс. Может, действительно не запариваться и убить обоих, или оставить все как есть. Война – это, конечно, очень плохо, но какой огромный толчок она даст развитию науки и техники. За последние века люди почти не продвинулись в науке, не считая некоторых отдельных умов. Того же Теслы, к примеру. Лично я его поддерживал с 1886 года. Очень талантливый ученый и приятный в общении джентльмен. В отличие от вкрай зазнавшегося Эдисона, с Никола работать было одно удовольствие. Я бы мог предоставить ему свои знания по физике, химии и многим другим наукам, но ему это было попросту не нужно. Он и сам был гением, каких поискать. Тогда я просто вложил в него деньги и не прогадал. Уже через год он не только окупил мои на него затраты, но и начал приносить прибыль. А в прошлом году, Его вроде номинировали на Нобелевскую премию. Мы давно разбежались в разные стороны. Он хотел получать электроэнергию из атмосферы, а я посчитал опасным обкрадывать ауру планеты. Но это не значит, что мы поссорились. Отнюдь. Просто я перестал спонсировать этот проект, и Никола занялся чем-то другим. Вроде на правительство США сейчас работает. Вот и думай после этого. Все последние изобретения сами по себе ведут к войне. У них есть и мирное применение, но правительствами разных стран эти новшества в мирном контексте даже не рассматриваются. Потому как, кроме освещения от электричества и радио кое-где, ничего из инноваций не используется в мирной жизни. Однако военные заводы по всему миру просто надрываются от нагрузок. Короче, оставляю все, как есть, а сам выберу обороняющуюся сторону и пойду на войну. Вот так, может, и увидимся еще с этим магом, да сойдемся один на один. Стерев всем в замке воспоминания о себе, я ушел. Портал доставил меня домой в считанные секунды. Там, я забрался в свой мегабассейн в компании с бутылкой отличного вина и надрался. Так отвратительно я себя не чувствовал еще никогда. На душе было так мерзко, что словами и не передать. Мне ведь не 20, и уже давно. Я многое пережил, находил и терял, выживал и умирал, но нельзя просто отмахнуться от того, что я мог бы предотвратить гибель миллионов людей. С другой стороны, умирает только тело. Душа бессмертна и неуничтожима, всех их ждет новая жизнь, и это факт. Мысли, светлые и горькие, ужасные и полные надежды, бегали в моем разуме, пока я не вырубился от опьянения. Домовой перенес меня в кровать и заботливо укрыл, чего я все равно уже не видел. Я забылся в пьяном угаре почти на неделю. Хорошо хоть не колдовал все это время, как будто подсознательно не желал причинять никому вреда, а мог бы, причем легко. В 41-м году я, зарегистрированный в Подмосковье врач, ушел на войну за Советский Союз, полевым хирургом. К 45-му, 7 тысяч операций и ни одного смертного случая. Ну и на поле боя рядом со мной вообще не умирали. Попала пуля? Да нет, что ты, просто царапина, рубаху порвала. Как это ты сам видел пулю у лица? Да тебе просто показалось, ты, наверное, в обморок упал, такое бывает. Не расстраивайся, я был не единственный такой целитель в советских войсках, нас было много, но все же, нас не хватало, потери были огромные, особенно, в первые 2 года, это был просто ад на земле, я еще никогда не участвовал в такой войне, и надеюсь, что больше не придется, даже порывался несколько раз ломануться в Германию и вынести всю верхушку, но меня удержали, такие же маги, как и я, сделавшие тот же выбор, что и я, живущие с той же пустотой в душе, что и я. В апреле 45-го я вошел в Берлин. За это время я убил множество магов из германской армии. Они просто не успевали сбегать. Я ставил запрет на аппарацию за доли секунды. Кстати, высшие чины в советской армии о нас, магах, прекрасно знали и поддерживали, как могли. С Геллертом я так и не встретился. Был в больнице и лечил раненых. А наши в этот момент брали Гриндинвальда. Уже вечером 10 мая, один из знакомых русских магов рассказал, что они не успели совсем немного. Когда они зашли в последнюю комнату, там уже лежал спеленутый Геллерт, а над ним стоял Альбус. Говнюк малолетний, блин. Примазался все-таки. Что-то я его не видел на полях боев. Даже не слышал о нем. А такого быть не могло. Иван Горшин, так зовут моего напарника по целительству, с которым мы прошли полвойны, сказал, что судя по ауре, Геллерт был отравлен, еще до того, как началась дуэль между ним и Альбусом, и я ему верю, ему просто нет смысла врать, да и ауру он подделывать не умеет, не та специализация. После всех парадов, получения всех причитающихся наград, русские маги стали предлагать мне переселиться в Россию, но я не согласился, жаль, но мой дом очень далеко отсюда. Впрочем, связи мы поддерживали исправно, и ездили друг к другу в гости с огромным удовольствием. В 91 году в России начались волнения. Началось то все куда раньше, но то у обычных людей. До магов эта зараза докатилась с опозданием. Ваню убили, и мне пришлось ехать в Россию. Его жена, средних для ведьмы лет, что-то около 80, приняла меня неласково. Еще бы было по-другому. Я ведь сразу ее проверил через ментал, а потом оторвал голову. Она, видите ли, нашла способ продлить жизнь до 500 лет, при этом омолодиться, но только для одного человека, а жить со стариком ей не хотелось, стерва и дрянь, неужели нельзя было просто развестись, я просто не понимаю этих баб. Ванька выжил на войне, Мы через все фронты вместе прошли, да и пули он особо не кланялся, хоть в защитах был полным профаном. Я его, конечно, прикрывал, но такая возможность имелась далеко не всегда, а тут из-за дурной головы своей бабы. Вот так по-глупому, оживить я его не смог. Он истинно верил в Ярилу и ушел к солнцу почти сразу же, как сердце перестало биться. Что ж, я желаю тебе сохранить как можно больше от своей ментальной оболочки. Я верю, что у тебя получится, ведь ты был безмерно силен духом, друг мой. Да, я все-таки пришел на его могилу, думал даже вызвать его дух, но не стал тревожить. Сенси говорил, что духам это очень неприятно. После этого, я отправился в Англию. Пора устраиваться на работу в Хогвартс, ну или на следующий год. Посмотрим, новое приключение ждет меня. Примечание к части. Народ, кто увидит ошибки, не стесняйтесь. Думается мне, что логика тоже страдает. Но учтите, что писано сие в ночь. Короче, мозг отдыхал. Еще кусочек. Глава 9. Я видел примерно восьмой сон, когда защита моего дома взвыла. Интересно, кто смог обнаружить мой дом? Щелчок пальцами, и рядом со мной образовался домовой. На крышу, приказал я. Через мгновение я оказался на крыше. А вот это еще интереснее. Что понадобилось огненному элементалю в моем доме? Да так сильно, что он ломится, пробивая мои щиты один за другим. Активировал полет и завис прямо напротив элементаля. Ледяной доспех, аура хлада. Мой максимум в ледяной магии на сегодняшний день. Накинул на ауру 3 заготовки из магии воды. Остальное и я в процессе боя скастую. Защиты, сказал я домовику. И тут же там оказался. Я внимательно рассматривал ауру огненного элементаля, и она казалась мне чем-то знакомой, как будто что-то родное. И тут он проревел: «Отец, чего? Какой отец?» Но элементаль начал изменяться, приобретать плотность, плоть, и наконец, я понял, кто передо мной, дочка. Я не мог поверить, что она прошла этим путем, это же крайне опасно. Хотя, с точки зрения магии, ничего сверхсложного тут нет. Вначале накладываешь на себя огонь души, заклинание, которое ускоряет токи маны в душе, и прану постепенно переделывает в огненную. Это, конечно, продляет жизнь ненадолго, да и молодость тоже. А затем, когда пиромант умирает, вся эта энергия высвобождается. Взрыв по мощности может превзойти все, что пиромант мог выдать при жизни. Так вот, если перед смертью зацепиться за очень сильную эмоцию и поддерживать ее, то после потери тела, вся эта огненная энергия соберется в собственно, элементаля. Но сохранить разум при этом крайне сложно, практически невозможно. Но дочка выглядит адекватной, если не считать нападения на мой дом. Да и тело у нее есть, в точности такое же, как и прежнее. Лет на 17 она выглядит. Доченька, ты увидела скалу? Здравствуй, отец. Нет, мы перестали туда приходить очень давно. Ты прости, проходи в дом. Проходи. Мы пролетели щиты, в которые я ее вписал, и устроились на веранде. Щиты восстановить, но сначала принеси нам вина и закусок, приказал я Арчибальду. Ну, вот такой я странный, назвал своего домовика Арчи. Был у меня тогда недруг с таким именем. Что уж теперь, имя-то ему не сменить уже. А тогда, казалось отличной шуткой. Рассказывай, доченька, что ты жива, я вижу, как остальные. Теплый ветер, дикое копыто, радость жизни, тихая белка, где они? Из чего ты начала громить мой дом, мне тоже интересно. Пап, всхлипнула дочь и кинулась обниматься. Я-то, понятное дело, не против, тоже соскучился. Обнимашки продлились почти полчаса, а потом перешли и к разговору. Я просматривала разные места через твое зеркало, помнишь, которое ты нам оставил? Иногда я так делаю. Хотела посмотреть на место нашего дома, но увидеть не смогла. Все белым бело, конечно. Здесь такая концентрация магии, что зеркалу не пробить. Одних щитов 20, так что ничего удивительного. Ну да, я и подумала, что здесь кто-то поселился. Я уже не один раз сгонял отсюда поселенцев. Место ведь отличное. Река рядом, лес. Вот и прилетела разбираться, но пройти не смогла. Тогда начала разбирать щиты, а потом и ты вышел. Ну, вот так все и случилось. Понятно. А как другие дети? Где они? Почему с тобой не прилетели? Она отвернула голову, как-то даже стыдливо опустила глаза, но все-таки ответила: мы не очень общаемся. Почему? Вы же одна семья. Ну, остальные не приняли твоего ухода, кроме радости. Она верила, что ты вернешься, но теплый ветер убедил остальных, что ты просто сдался и умер. Сам теплый ветер погиб через 30 лет после тебя. Проводил ритуал заморозки времени и не удержал потоки. Потерял сознание и его разорвало потоками неконтролируемой маны. Плохая смерть получилась. Даже дикое копыто не смог его воскресить, а он очень сильный целитель. Душу просто разметало на части. Наверное, только четвертое начало и осталось неповрежденным. Это больно. Все, что смог из себя выдавить. Где-то в грудной клетке что-то сжало. Стало холодно. Я даже накинул на себя обогрев. Но это не сильно помогло. Доченька, давай завтра договорим. Сегодня что-то. Конечно, отец. Арчи, проводи мою дочь в одну из гостевых. Конечно, сэр. В ту ночь я так и не уснул. Тяжело смириться с такой потерей. С другой стороны, я вообще не верил, что хоть кто-то из детей доживет. Так что, меня переполняло не только горе, но и радость. Огненная кобылица пришла ко мне где-то в середине ночи, забралась на коленки, как делала это в детстве, и, положив голову мне на плечо, спокойно уснула. Так мы и просидели всю ночь. Я на полу, и облокотившись на диван, и дочь уснувшая на мне, словно ей опять 3 годика. К утру все тело затекло, но шевелиться не хотелось совершенно. Прогнал по телу чакру и все неудобства тут же прошли. Тело наполнилось силой и жаждой движения, так что я переложил дочку на кровать, а сам отправился на тренировку. 3 часа, и я вроде бы даже успокоился. То ли привычные движения помогли, то ли простое понимание, что как бы ни было горько, ничего исправить я не могу. Не знаю, но озноб полностью прошел. Сердце билось свободно и дыхание больше не перехватывало. А теперь нужно узнать, что с остальными. Огненная кобылица уже встала. Я отсюда слышу, как она гоняет Арчи. Доброе утро, дочка. Доброе, пап. Спасибо, милая, что пришла сегодня. Я понимаю, пап, потому и пришла. Я только кивнул, и мы сели завтракать. Я так понимаю, что ты пошла путем огненного элементаля. Да, совместила все знания, что дал мне твой джинн, ты сам, и душа Яджуна Испепелителя. Но как сохранить сознание я не знала. Тут мне очень помогла Тихая Белка. Защиту для прохождения ритуала перерождения очаровали теплый ветер и радость в жизни. Совместили его лед и ее рисунки. Получилось крайне мощно, и они смогли удержать меня от разрушений. А затем Тихая Белка залила мне все мои воспоминания обратно. Было больно, но я быстро пришла в себя. А затем я создала себе тело, как это делают джинны. Вот и вся история. Ты просто умница. Мне такое и в голову не приходило. Это просто удивительно. Молодец, доченька. А что остальные? Ну, Тихая Белка все так же использует твоего духа защиты. Оказывается, он и правда защищает от всего. Даже от старения тела. Но, к сожалению, ее душа постепенно стареет. А почему она не создала хотя бы суррогат 8-й оболочки? Я ведь ей объяснял, что некоторые духи это могут. Боится. Говорит, что духи могут не только помочь, но и навредить в процессе. Что за бред? Она что, разучилась их контролировать? Ладно, позже с ней поговорю. Что с диким копытом? И с младшенькой, что и как сделала радость в жизни, я понятия не имею. Просто нарисовала на своей спине что-то и все. Но это еще при тебе было, и с тех пор не изменилось. Я кивнул. Помню. Символ вечной жизни она достала как-то очень легко и быстро. Собственно, этот сложнейший рисунок и является этаким заменителем 8-й оболочки, но дает одну только возможность не стареть ни душой, ни телом. А 8-я оболочка дает сотни и сотни возможностей. Даже я, хоть и исследую ее уже 200 лет, не знаю всего, на что она способна. Мне понятно примерно 1/3. Может, через 1000 тысячелетий смогу узнать все. А дикое копыто пошел совсем другим путем. Сколько мы его не рассматривали, все равно до конца не поняли. Ты же помнишь, как читал нам лекции по некромантии. Вот, дикое копыто и предположил, что связать душу и тело можно не только темной магией. Он вышел из тела, оно умерло. Затем он обернул все слои души вокруг ядра. До сих пор не понимаю, как он это сделал, а потом прикрепил к своему телу, восстановив 2-ю оболочку. В общем, он сотворил с собой что-то странное. Последние 200 лет жалуется, что слои постепенно разворачиваются, как будто их стало больше. Я просто не разбираюсь в теме, поэтому и объяснить нормально не могу. Да нет, все ясно. По сути, он сделал то же, что и я, только не умирая. 500 лет все слои сами встанут на свои места, и сформированное взаимопроникновением начал 8-я оболочка тоже займет свое место. Сынок отнюдь не первый, кто спрессовал свою душу, просто ему повезло больше остальных. Обычно, такие эксперименты заканчиваются появлением совершенно сумасшедших, и при этом очень сильных и бессмертных магов. Ну, вообще-то, поначалу, все так и было. Улыбнувшись глазами, выдала дочь. Просто потом вмешалась тихая белка, и вправила брату мозги на место. Ясно, значит, он все-таки зацепил ментальную сферу. А в остальном, вы все молодцы. Удивили отца, и порадовали. А где кто живет? Я в Японии. Мой клан самый могущественный на островах, с гордостью сказала дочка. Понятно, в политику подалась, как ни странно, нет. Мы по части религии. Две трети Японии поклоняется богине солнца, в моем лице. Скромненько так выдала дочь. Не понял, а где тогда девятая, божественная оболочка? Еще не сформировалась. Да я богиней подрабатываю всего 4 века, так что еще рано. Ну да, к тому же ты живая. Если бы сейчас, к примеру, погибла, то Бахиан тебя восстановила бы, но на этот раз с 9-й оболочкой, и почти что без памяти. Таков механизм. Теперь мне ясно, а то эти странные шевеления в ауре не доставляют особого удовольствия. Терпи. Пара тысяч лет, и ты станешь нормальной богиней. Конечно, при условии постоянного притока Бахиань. Хотя я бы на твоем месте не стал. Нет, с одной стороны это здорово, никакой тебе возни с заклинаниями и всякого такого, с другой, я ведь объяснял тебе, кто такие средние боги. Это, по сути, духи места, ничем, кроме силы и власти не отличаются от того же Арчи. Во власти богов миры, а во власти Арчи только эта долина. Вот и вся разница. Ну, знаешь ли, пап, разница все-таки есть. Одно дело долина, и совсем другое, целый мир. Ну вот представь, хочется тебе попутешествовать по мирам, а нельзя. Ну вот нельзя тебе покидать свою территорию. Таковы законы Творца. Это, конечно, минус, но так ли он велик? Я уже долго живу, но путешествовать так и не пожелала. Мне и здесь не скучно, знаешь ли. Ну, как знаешь, дочка. Каждый по себе судит, а я никогда не хотел становиться богом. Хотя и мог, даже не раз. Свобода для меня куда дороже. Каждому свое, отец. На это я мог лишь кивнуть. А где сейчас остальные? Тихая белка во Франции. Уже давно. Дикая копыта, в Персии. То есть теперь в Иране, конечно. Радость в жизни, как жила здесь, так и осталась. По-моему, даже не переезжала ни разу. Сейчас это, Нью-Йорк, вроде бы. Понятно. Я, кстати, оставил вам условный знак на нашей скале. Еще 200 лет назад, в зеркале я вас увидеть не смог, оно даже белое пятно не показывало. Просто, как будто вас всех уже нет. Ты сделал еще одно зеркало, а то, что не показывало, это естественно. Радость в жизни поставила нам всем свои рисунки, от наблюдения другими магами. Постой, 200 лет, да, я проснулся с огромным опозданием, и так и не понял почему. В 1723 я снова поднялся из могилы, и я создал 2 зеркала. 1723, говоришь, а не с тобой ли связаны волнения церкви Триединого? Понятия не имею. Но да, я воскрес в Риме. Хотя знаешь, вполне может быть, что из-за меня. В Риме я призвал и убил одного из ангелов. Раньше-то они ангелами не были. Помнишь, я призывал из светлого мира разных существ, вот такого и призвал. А тот оказался слугой этого нового бога. Порвал все путы, а отпускать его было нельзя. Так что я его прикончил, а душу в браслет посадил. Где он умер, вычислить вполне могли, вот и подняли кипиш. Но я следы все замел, так что найти меня проблематично. Понятно. Ну ты даешь, отец. А зачем ты его призывал-то? Да тут такое дело. Встретил я магов. С этими их палочками. Ты же в курсе состояния магии в Европе? Дочь кивнула. Ну вот, а дело все в том, что церковники провели ритуал, который скрыл всю магическую литературу в Европе, написанную до времени его проведения. Ну вот скажи мне, кто будет записывать в дорогущие книги такие очевидные вещи, как медитация, к примеру? Никто. А даже если и записывали, ритуал их надежно скрыл. Он, кстати, и по сей день действует. Европейские маги захерели. Лишь единицы, с неестественно огромным резервом могут соперничать с магами прошлого. И не потому, что сами развились, а просто от природы. Вот у тебя в Японии маги же медитируют, да и палочек не носят. Нет, конечно, еще и смеются над европейскими магами. У нас, в основном, управление маной завязано на жесты, и различные фигуры из пальцев. Ну да, я помню, тебе всегда нравился мануальный подход, но это не важно. Японские маги развиваются, а европейские только деградируют последнюю тысячу лет. В смысле силы, я имею в виду. С другой стороны, ни в одной стране, куда не добрался ритуал, не придумали такого количества заклинаний и ритуалов, как в бывшей Римской империи. Десятки тысяч, ты представляешь? Но твои маги просто не потянут их без концентратора. Такие вот дела. Я тут поразбирался на досуге в палачковой магии, даже целую библиотеку собрал. Да это все понятно. Так ты именно для этого вызвал ангела? Ну да, информация – залог выживания. Это не изменилось за те века, что я спал. Пап, ты не спал, ты был мертв. Я искала тебя, твою гробницу. Даже через кровь пробовала. Ничего, дочка, ты и не могла меня найти. Там было столько заклинаний сокрытия, что можно в них тот же Нью-Йорк укутать и его никто не найдет. А ведь это была всего лишь гробница. Ясно, пап, дочь, ты детей сюда позови. Я так понимаю, что связь у тебя с ними есть. Конечно, есть. Я думаю, что через несколько дней они все приедут. Нужно только позвонить. У тебя телефон есть? На столике в гостиной. Я уже и не надеялся вас разыскать. Даже думал выступить по телевидению. Сейчас все смотрят разные телепередачи. Вот и надеялся, что вы меня увидите и найдете. Сомнительно. Я, к примеру, совсем не смотрю телевизор. Он зомбирует мозги не хуже гипнотизера. И, думаю, что я не одинока в своем мнении. Мы говорили обо всем подряд, начиная воспоминаниями и заканчивая прогрессом человечества. Как и сказала дочь, дети прибыли в течение 3 дней. Все-таки мы с легким перышком молодцы, вон каких орлов и орлиц вырастили. У каждого уже потомков на целый клан, а выглядит на 20-30 лет. Все в своем уме. Магия почти не изменила их характеров, благо что дальше магистра никто и не продвинулся, не считая огненной кобылицы, но она со ступени магистра пошла сразу на уровень бога, так что это не считается. У нашей семьи мана буквально по жилам течет, пусть архимагов кроме меня и нет, но это даже хорошо. Нет огненно-вспыльчивого характера у старшей, пофигистичного у младшей, да и средние в своем уме. Так что плюсы очевидны. Дикая копыта и радость в жизни пришли с детьми. В смысле, совсем недавно рожденными. Такие лапочки. 2 пацана и девчонка. Всем троим еще и годика не исполнилось. Класс. Мы пробыли у меня почти месяц. Много говорили. Много чаровали. Да было нам чем заняться. Поймали сильного и древнего духа для тихой белки. И тот, под моим контролем, аккуратно надстроил суррогат 8-й оболочки. По сути, то же самое сделала себе радость в жизни, только рисунком и без помощи духов. Но условие непреложно. Ты можешь стать бессмертным, любая школа дает такую возможность, нужно просто думать. Вот, каждый из моих детей и додумался до своей возможности. Прикол в том, что будучи не стареющей даже без духа защиты, тихая белка не захотела его отпускать. Привыкла, говорит, к постоянной защите, привыкла никого и ничего не бояться. Пришлось преподать урок неразумной дочери. Я ее запечатал. Угу, вот просто взял и запечатал в свиток. Она должна четко понимать, что на любую защиту найдется свой ключик. Пусть и не в этом мире. Но это не повод пренебрегать тренировками. Она была очень удивлена самой возможностью обойти ее защиту. Да только я ее и не обходил. А зачем? Я запечатал ее вместе с духом. Понимание уязвимости пришло быстро, но проходило тяжело. Пришлось заниматься с ней 2 недели подряд, чтобы восстановить ее навыки интуиции и чутья на опасность. 100 поединков, постоянные ловушки по всему дому. Короче, было очень весело. С ребятишками тоже поработал. Укрепил кости, мышцы, кровеносную и нервную системы. В общем, по полной схеме. Было очень хорошо почувствовать, что ты снова не один. Всем семейством заварганили кровный свиток. По сути, родословная на огромном холсте. В процессе выяснили, что дети тоже знают далеко не всех своих потомков. 841 человек. Именно столько у меня потомков в этом мире. Как-то в общем и немного. Многие семьи в итоге просто вымерли, войн было предостаточно за это время. Некоторые живы и по сей день. Но вот что объединяет все мое семейство. Все потомки, кроме первого поколения, заводили детей крайне поздно. Даже девчонки. Ни одна не родила раньше 23 лет. По тем временам это уже перестарки, и крайне редко у них было больше одного ребенка. Опять-таки, кроме первого поколения, эти рожают примерно раз в 300 лет. Но тут все понятно. Родительский инстинкт. К слову, из всех этих 841 человека, бессмертными смогли стать только 9. И это с моими детьми. И непонятно, то ли из меня такой паршивый преподаватель, то ли последующие поколения криворуки. «Пап, а ты сам, чем сейчас занимаешься?» – спросил меня Дикое Копыто. Имен у детей за это время было много, да только я их зову так, как мне привычно. Собираюсь в Англию. Нужно разрулить последствия неверно принятых решений. А как, это каких? Да я вот все думаю, что все-таки нужно было просто завалить немецкую верхушку. И ведь мог, но решил оставить все как есть. Ну не были они маньяками, по крайней мере в начале. А теперь, второй из этой парочки балбесов, пытается решить свои недоработки, подставив совсем мелкого пацана. Как-то это, подленько, да, и трусовато, недостойно в общем. Так что, я вот как решил, появление нового темного лорда в Англии, это, конечно, не моя вина, тут нет сомнений. А вот то, что я оставил в живых еще и Альбуса, тут есть мой косяк, пусть и небольшой. Я изначально не обязан заботиться о мировой политике, но тут мог бы подмогнуть, но не стал. Поэтому я иду преподавать в Хогвартс. Уже договорился на собеседование. У них там какая-то фигня творится. Каждый год меняются учителя по этому их зате. Защита от темных искусств. Да они и про сами темные искусства-то ничего не знают. Но ничего, я их научу, как правильно финики собирать. Это да, поежилась, видимо от воспоминаний, радость в жизни. Ты можешь. Что, милая, наши тренировки вспомнила. Ха-ха. Тебе меньше всех досталось, у тебя был не слишком подходящий раздел магии для поединков на малой дистанции. Ты вот лучше поспрашивай Тихую Белку, ей, пожалуй, больше всех перепало. Да, пап, зато в телекинезе я лучше всех, сам знаешь, с довольной моськой отпарировала Тихая Белка. Это да, я до сих пор помню, как ты меня подловила на экзамене, а вот нечего было в меня всякой гадостью швыряться. Возмущенный возглас смыл всеобщий смех, к которому мы с дочкой тоже присоединились. Ничем, таким уж серьезным я, конечно, в дочь не швырялся. У нее просто непереносимость заклятия сна. Собственно, попав под него, она, конечно, засыпает, но просыпается с дикой головной болью. И на ее экзамене, я именно им в нее и запустил, понятное дело в связке с водяным диском. Она, заклятие сна, конечно, заметила и не простила. Создала в земле этакую сетку из телекинетических нитей, подкинула меня, когда я отвлекся, да и прихлопнула такой же, только сверху. Защита, слава магии, отработала на ура, но из кратера я выбрался с трудом. Больно уж велик он получился. Все присутствующие это видели и прекрасно поняли, за что мне такое коварство прилетело. И вот теперь, по прошествии почти двух тысячелетий, ржут над этим случаем. Впрочем, по делам, жена мне, помню, тоже прописала, за провокации. Давно это было. По истечении месяца дети разъехались. Они и тут-то так долго пробыли в основном потому, что не могли поверить, что все взаправду, что я все-таки воскрес. Вот и убеждались каждое утро, снова и снова, пока не привыкли. Но у каждого дел много, сейчас время такое, что все время нужно куда-то спешить. Вот и они спешат. Да и мне есть чем заняться. С программой преподавания в Хогвартсе я ознакомился по учебникам прошлого года. Жалкие ошметки магии, вот что там теперь преподают. Последние 200 лет я послеживал, что и как преподают в самых разных школах мира. Нигде так не сокращают программу, как в Европе. Мое собеседование состоится через неделю, так что нужно еще раз перечитать учебники, да и садиться за нормальную программу преподавания. Потому, что этот ужас не стоит даже упоминания. Хотя нет, стоит, но в самом негативном ключе. Потому, что это не обучение, это сплошное издевательство. К тому, что Альбус мне просто откажет, я подготовился. Добрая половина попечительского совета мне должны, вторая половина с недавних пор просто боится до дрожи в коленках. Так что тылы мои прикрыты. С одной стороны, директор школы может единолично решать, кого ему принимать на работу, а с другой, при нужде я просто перехвачу нити контроля над замком, и все, в Хогвартсе новый директор. Когда пришло время отправляться, я оделся в своем стиле, то есть никаких мантий и другой европейской ерунды. Вся одежда, кроме рубахи, из кожи зверобога, огромные кампы, которую мы с командой завалили в свое время, а много позже, из каждого фрагмента костюма, Синси создал артефакт, и все это богатство в прекрасном состоянии, за этим я слежу особо. Одев шляпу, глянул на себя в зеркало. Красавец, ехидно подмигнув самому себе, я вышел за границу щитов и открыл портал к воротам Хогвартса, пробивая стационарный антиоперационный барьер на вылет. Несколько другой механизм формирования портала, относительно аппарации, позволяет еще и не такие штуки вытворять. Подождав 5 секунд, до полного формирования арки, я шагнул в нее и оказался под прицелом трех палочек. Так, это Альби, мелкий поганец, а это Снейп, интересно, он вообще хоть иногда вылазит из своих подземелий, а это, я так понимаю, мадам Помфри. Она же врач, что она тут делает, вообще, нужно будет просмотреть ее дело еще раз. Двигается она больно грамотно и мягко, чувствуется опыт. Но в деле ничего такого не было, ни одного упоминания. Может, странички слиплись, кто вы такой, и как взломали защиту. О, Альбус очнулся от разглядывания и задал свои вопросы. Меня зовут Александр Каге. Я здесь по поводу собеседования. Оно будет проходить прямо здесь или мы все же пройдем в ваш кабинет, Альбус? Ну что же, пройдемте. Альбус, может, отметился Зельевар. Нет, Северус, благодарю, отозвался директор. Он так забавно растянул первую «е» в имени Зельевара, что я не удержался и хмыкнул. Однако, судя по лицам, мой хмык расшифровали, как сомнение в способности директора провести со мной собеседование в одиночку. Поэтому я сразу решил пояснить. Так вас зовут Северус, а мне говорили, что Северус. Пока что, мое имя не должно вас волновать. Это типа наезд, вот я типа, преподаю в Хогвартсе и я крут, а ты нет и ты никто. Слова, вроде нормальные, но интонации. Забавно, в общем. Следующее высказывание в подобном тоне приведет тебя либо в больничку, либо в кресло-каталку. Спокойно сказал я, и отправился за Альбусом. Тот ушел недалеко, и я думаю, все прекрасно слышал, да только мне все равно. В кабинет мы зашли только минут через 30. Да, только по официальным коридорам, а это такого кругля давать. Вот и получилось так долго. И за это время не было сказано ни слова. Видимо, так и проявляется недовольство Альбуса моим приходом. Все это время я создавал карту на своей нейросети. Где мы прошли, где должны быть стены, но их нет или есть, но слишком толстые, и так далее. Учитывая, что мы обошли с десятую часть замка, то увидел я немало. Один из портретов меня явно узнал и уважительно поклонился. Я его не помню, да и судя по одежде, я был в то время мертв. Значит, оборотень, из потомков моего ученика. Надо будет потом узнать его фамилию. За его потомками я тоже присматриваю. На сегодняшний день, 5 семей и 3 клана по всему миру. Это известные мне оборотни. Однако, я надеюсь, что это далеко не все потомки моего ученика, Маркуса. В кабинете, мне даже не предложили сесть. Мда, ваше воспитание, Альбус, оставляет желать много лучшего. Проговорил я и попробовал колдануть себе кресло. Не получилось. Стены и пол тут же впитали ману не хуже сферы жажды. Увидев довольно неприятную улыбку директора, я создал себе кресло из чакры земли и со всем удобством развалился на этом троне. Его глаз нервно дернулся. Видимо, не ожидал, что кто-то сможет проломить его блокировку. Только я этого и не делал. Зачем, если можно обойти? Так и будем молчать, я так понимаю, что не нравлюсь вам в качестве преподавателя ЗЭТИ на этот год. Верно, верно. У меня уже есть кандидатура на этот пост. Это, конечно, совершенно случайно, не тот зайка, что боится темных искусств до мокрых штанов. Вы крайне невежливы, Александр, и слова подбираете неприятные, зато правдивые. Раз он так всего боится, значит, точно знает, что защититься не может. А теперь вопрос, чему он может научить детей? Ответ прост, ничему. И вы, Альбус, это прекрасно знаете. Простая логика может объяснить и это. Вам, почему-то, совсем не нужно, чтобы ваши ученики умели себя защитить. А у меня превосходные связи в вашем совете попечителей, да и многих родителей и учеников я тоже знаю. И последний вопрос на сегодня. Вы, Альбус, вообще жить хотите? Представляете, что с вами сделают обманутые родители, когда узнают, что именно вы, сознательно, саботируете обучение их любимых чад? Не докажешь, прошипел мне в лицо старец. Да мне и не надо, я просто приглашу их, и все расскажу. Заводить толпу я умею не хуже тебя. Они тебя на клочки порвут. Но самое хорошее не в этом. Им за это ничего не будет. Классно, правда? Ты темный колдун. Продавил через стиснутое ненавистью горло Дамблдор. А ты пойди с этим в свой карманный визингомат. Я с огромным удовольствием предоставлю воспоминания к просмотру. Продолжил насмехаться я. Ну же, давай, нападай, у тебя же преимущество. Да и нет здесь никого. Ну, зараза. Все же он взял себя в руки, и протянул мне контракт, но я, пробежав его по диагонали, вернул назад, на 7 лет, а не на год. Ты не будешь спекулировать должностью профессора ZTIC к своей выгоде. К тому же, контракт должен быть двухсторонним. И давай быстрее, без того потратили много времени на болтовню. Я даже услышал скрипение зубов, и это с 4 метров. У него там акульи клыки, что ли? Через полчаса, я вышел из двери его кабинета преподавателем ZTIC на 7 лет. Контракт старый, и не позволяет мне наносить летальный вред ученикам. Но вся фишка в том, что, во-первых, своей восьмой оболочкой я скинул нить контракта тут же, просто подавил своей волей. А во-вторых, такие контракты все равно вступают в силу только через полчаса после самого действия. То есть, можно убить ученика, затем воскресить его и ничего тебе не будет. Время контракта распространяется только на учебные месяцы. Шик, просто. Когда прочитал, чуть не заржал. Интересно, кто писал этот бред? Уж явно не демонолог. Столько дыр, как будто специально. Хотя, все может быть. В общем, этот контракт был единственным ограничителем, однако теперь и его нет. На всякий случай. Ну а вдруг? Глава 10. 1 сентября 1991 года у меня выдался крайне скучным. Первые полдня я посвятил тренировкам, вторые отдыху. И только уже наказался повеселее. Распределение. Все в одном слове. Вот представьте мое недоумение. В мое время нормального, талантливого ученика можно было найти с трудом, а тут на тебе, 40, пусть и слабеньких совсем, но уже мага, только учи. И так каждый год. Обалдеть просто, но и приятно. Много талантов и в прошлых годах, но их толком никто и не учил. Потому, они и останутся середнячками уже насовсем, скорее всего. Ну сколько из них действительно хотят стать магами? 5-10 из всей школы. Остальные воспринимают эту школу волшебства так же, как обычные дети воспринимают обычную школу. Не хочу, но надо. Где-то так, сам-то я раньше с этим не сталкивался. Мои ученики всегда хотели учиться, хотели стать магами, достичь своего потолка. А эти, просто серость, обычные прожигатели жизни, только с магией. Просто насмешка над магами прошлого, да и нынешнего, только не в Европе. Распределение закончилось довольно быстро. Все поужинали, и никто, совсем никто не проверил еду на зелье. Жесть. Совсем обленились. Правда, с этим хоть что-то можно сделать, но с общей отупелостью бороться будет куда труднее. 2 сентября. Завтрак. Проверил свою тарелку. Какая-то дрянь там есть. Даже разбираться не буду, что мне подсунули. Директор, если вам так нравится травить мою еду, пожалуйста, но более не ставьте ее передо мной. В принципе, можете больше вовсе не ставить мне тарелку. Лицо у него в тот момент было, как будто он лимон жует. Скинув тарелку со всем содержимым на пол, я создал себе отличный завтрак и с удовольствием начал его поглощать. В зале тишина. Первыми замолчали старшеклассники, а вслед за ними и малыши. Все внимательно смотрят на меня. Неприятно. И с мыслей сбивает. В конце концов я не выдержал. Что? Приподнял бровь я. Ответить мне решилась девушка с розовыми волосами. Ну, именно в этот момент они были розовые, а вообще, она явно метаморф, только не развитый, зато врожденный. Сэр, но ведь пищу нельзя создавать, это закон Гампа, вы же отравитесь. Вот честно, чуть не подавился. Как тебя зовут, девочка? Тонкс, то есть Нимфодора Тонкс. Не нравится имя? Да, так смени. Пожал я плечами. Если хочешь, я могу провести обряд именоречения. Впрочем, вернемся к той дикой ереси, что ты тут сказала. Я много лет питался созданной мною едой и пока не отравился, да и вряд ли отравлюсь, в отличие от вас. Если вы, конечно, не начнете проверять свою еду на зелья и яды. Если не умеете, то поскорее научитесь. И поймите, вбейте себе в головы, вы не дома, и понятия не имеете, что вам могут подложить в пищу. Вы не в гостях у хана джиннов. Он тоже никогда не посмеет отравить своей пищей. Джинны правоверные. Но как же так, сэр? Да вот так. А этого самого Гампа можешь посылать в самые дальние дали, как и того, кто тебе про него рассказал. Даже мой раб умеет создавать еду. И к слову, куда вкуснее, чем то, что здесь подается. Просто вы волшебники, и магами вряд ли станете. И ваша трансфигурация – малюсенький обрывок такого раздела искусства, как трансформация. У вас есть раб? В шоке выдавила из себя Тонкс. Есть. Но это же плохо. Хм. Для кого? Для раба. Так, у нас с тобой какой-то неправильный разговор получается. Для начала садись напротив. «Куда?» – непонимающе оглянулась девушка, подходя. «А-а-а, жесть, блин, ты кто, волшебница? Да еще и на старших курсах. Неужели тебе некуда сесть?» Подождал пару секунд и снова спросил. «Все еще некуда? Так, ладно, в первый и в последний раз я сформировал стул на высокой ножке. В следующий раз делай себе стул сама. Нам нельзя колдовать вне классов. Не волнуйся, смотри, сколько тут учителей. Чтобы ты не отчебучила, мы сможем все исправить. С твоими крохами силы ты ничего ужасного натворить и не сможешь. Так что можешь спокойно колдовать. И ничего не крохи. Поговорим об этом, когда ты освоишь видение аур. Хорошо. А пока, вернемся к моему рабу. Ты понимаешь, что это не человек. Это джинн. Ифрит. Порождение огня. Не понимаю. Я джиннов не видела ни разу. И думала, что это просто сказки. Ну, тогда смотри. И не говори, что не видела. Я выдернул джинна из браслета. Огромный, трехметровый ифрит произвел неизгладимое впечатление на детей. Что бы ты хотела на завтрак, девочка? Ну, яичницу с беконом, яблоко и чай. Если можно, можно. Раб, создай то, что просит маленькая леди. Еда должна быть без любой отравы. Вот здесь, на столе. Джинн согнулся в поклоне и щелчком пальцев создал все, что просила нимфодора. «Кушай, это вкусно», — сказал ей, и сам принялся за еду. Для меня завтрак прошел в непринужденной обстановке беседы с девушкой, а для остальных в шоке. К концу завтрака я все-таки смог ей вдолбить, что многие разумные выбирают рабство смерти, особенно, когда сами виноваты. Она даже согласилась, что в той ситуации я был в своем праве, но ничто не длится вечно, и наступило время уроков. Первым у меня шел шестой курс, Слизерин и Когтевран. Просмотрев их ауры, сделал примерно такой вывод. Трое со склонностью к ментальной магии, двое огневиков, семеро водников, целых девять учеников со склонностью к трансформации, один ледяной, два теневика, четверо, с непонятным мне направлением, раньше я таких не встречал, три аэромонта и семеро геомантов. Но это только профилирующие направления. Это ведь не значит, что они не могут изучать другие заклинания. Впрочем, это все потом. Здравствуйте, дети. Поднимите руки те, кто хочет стать сильным магом. Ну, хотя бы на уровне того же Дамблдора. Не стесняйтесь. Что, никто? Тогда ладно, для вас я буду преподавать те огрызки, которые прописаны в программе. Оставайтесь обывателями. А теперь начнем, пожалуй. Итак, что вы знаете? Вот так и прошел мой первый день. Я провел три поры, но никто не ответил на мой вопрос правильно. Ничего, скоро подойдут по одному. Просто не хотят выбиваться из стаи. Но в ночной темноте, когда мечты правят балом, проснется индивидуальность. Вот тогда они начнут подходить. А пока ждем. Примерно через неделю ко мне начали подходить студенты. Первой была девочка, третьекурсница Оливия Шидоу. Вопреки фамилии, вовсе не теневик, а наоборот, будущая магесса света. Добрый день, сэр. Можно войти? Притопало это воздушное создание уже вечером, но еще до отбоя. Я как раз собирался на тренировку. Их пришлось перенести на вечер, так как утро полностью забито. А вставать в 4 утра, чтобы успеть к 8:30. Нет уж, входи, ученица. Что ты хотела? Сэр, то, что вы предлагали в классе, все еще в силе. Если ты про нормальное обучение, то да. Только это не значит, что обычную программу можно будет не учить. Ее все равно придется сдавать на экзамене после 5 и 7 курсов. Я понимаю, сэр. А чему вы могли бы меня научить, сэр? Так, хватит церкать, прошу тебя. Дико раздражает. Называй учитель, или еще как-нибудь, только не сэр. Чувствую себя, как эта ваша летучая мышь. Бейрер. Девочка понимающе улыбнулась. Да и расслабилась немного, что тоже хорошо. Ладно, посмеялись. А теперь к делу. Судя по твоей ауре, ты маг света. По этой школе я знаю весьма немало. Скажи, бывало такое, что ты выходишь на солнце и будто впитываешь его свет всем телом, а потом тебе хорошо? Да, учитель, я часто так делаю. Точнее, каждый солнечный день. И мне действительно после этого легче колдовать. Но как вы узнали? По ауре. Я позже научу тебя их видеть. Сейчас я уже опаздываю на тренировку. Встречаться будем каждый день. 7 парой в соседнем кабинете. Как у тебя с расписанием? Это время свободно? Да, учитель, я буду. Вот и отлично. Тогда до завтра. Она была только первой ласточкой. То ли слухи разошлись быстро, то ли просто совпало, но мой факультатив стал пополняться все новыми и новыми учениками. Одной из первых пришла Тонкс. Эта девушка, варьируемых прелестей, довольно быстро все схватывала, и с ней забавно было работать. Все, что она чувствует, у нее на голове написано, цветом волос. Да и просто весьма талантливая девушка. Метаморфизм и трансформация, ментальная магия, зельеварение. Все это давалось ей легко и естественно. Правда, для обучения метаморфизму я пошел необычным для этого мира путем. Я заставил ее читать книги по медицине. К концу полугодия она смогла поднять огромный трехдверный шкаф без особого напряжения. Тогда мы пошли дальше. Концепции псевдоплоти, подпространственного кармана, все это она понимала и принимала довольно легко. Выполнить только пока не могла. Маны не хватало катастрофически. Но медитируя каждый день, через годик уже будут результаты. Еще один ученик, крайне широкопрофильный, из маглорожденных, Кристофер Стоунвелл. Классический артефактор, будущий, конечно. И очень хорошо, что он попал ко мне на первом курсе. Мальчишка старательный до изумления. Ему тут довольно быстро объяснили, кто он на социальной лестнице. Вначале он терпел, потом дрался, но что мог сделать тем, кого дома учили маги? Ничего. И он пришел ко мне с последней надеждой. Я его надежд не обманул. Даже рассказал о его тезке по фамилии. Тоже, каменная стена. Был у меня такой знакомый геомант. Великой силы был маг. Жаль, что погиб на войне с демонами. Еще одна девочка была просто прирожденной магессой тьмы. Благо, что ее талант не был односторонним. Тьму, как и свет, можно оборачивать друг в друга довольно легко. Показал, объяснил, замучился в край. Но в итоге, к концу года она свободно кастовала заклинания школы света. В тьме я ей все равно помочь не мог. Я эту школу в принципе не знаю, только в общих чертах. Зато школу света я знаю превосходно. А тьме, сама научится, если приспичит. Алан Кейс, еще один весьма нестандартный ученик. Седьмой курс. Маны едва хватает на нормальный светляк. За полгода увеличил свой резерв в 16 раз. Его резерв растет с какой-то нереальной скоростью. Но и учится он за пятерых. К концу первого года обучения он в теории знал многие заклятия из воды, воздуха, трансформаций, да и телекинез он освоил разноплановый. Почти три десятка заклинаний телекинеза. Это не так уж и мало. Вон, Шамшуддин, вообще, кроме телекинеза ничем не владел, а был архимагом. Выдал Алану конспект на следующие три года и разрешил приходить ко мне на занятия после его выпуска. Для этого пришлось отыскать тайный проход в замок, но и с этим мы справились. Вообще, с выпускниками было сложнее всего. Они просто не успевают чему-то научиться, кроме очевидных вещей. Ну, той же медитации, магозрению, да десятку заклинаний своей стихии. Но с другой стороны, а разве этого мало? При правильном подходе этого должно хватить, чтобы стать достаточно сильным. Главное уметь думать. Именно это я вбивал всем, кто приходил ко мне на занятия. В начале второго месяца к моим дополнительным занятиям присоединилась забавная, но очень любознательная лохматая девочка из маглорожденных, как тут принято говорить, Гермиона. Вечно одинокая и потерянная, как щенок, мне было ее жалко. После нескольких бесед я добавил в ее обучение курс критического мышления и воображения. Вскоре дела пошли в гору, а через несколько месяцев она привела ко мне на занятия своего первого друга. Ну вот, теперь ты не одинока. Кстати, привела не кого-нибудь, а надежду серой массы Англии, Гарри Поттера. Поначалу он занимался ни шатка ни валка, видимо просто привычки нет. Тогда я стал на него давить, давая все более сложные задания. Он оказался врожденным чтецом аур. Скрыться от него сложно даже под заклинанием невидимости. Правда, доспех невидимости он прозреть пока не может. Будущий маг воздуха и возможный артефактор. Зельеварение вообще в пролете не способен. А вот с исцелением может получиться. Врожденный метаморф и трансформатор, маг духа. К ментальной магии не предрасположен, но ментатом стать сможет. Пусть и слабеньким. Где-нибудь на уровне с 1, в 5. Впрочем, это уже немало. А еще, в его ауре сидел весьма сильный паразит. Теперь его там нет. На третьем занятии, Гарольд его увидел и в панике прибежал ко мне. Я и убрал, мне не жалко. На коленке соорудил ритуал, совместив три других. Изгнание, очищение и запечатывание. По итогам, паразита мы из Гарольда вытянули, его астральное тело почистили, а самого паразита запечатали в обычный камешек, который я подобрал с земли на прогулке. Когда ученик выучится обращению с духами, допросит, а пока, пусть в печати побудет. С преподавательским составом у меня откровенная война. На их уроках ученики невнимательны и вообще медитируют. Только я вот чего не понимаю, чего учителям надо-то. Все домашние задания всегда выполнены в срок. Это обязательное условие нахождения на моих занятиях. А меня не обманешь. Даже первогодки с легкостью заставляют плясать ананасы. Хотя я так и не понял, в какой жизненной ситуации им это может понадобиться. Превращают кукушку в часы, и те говорят время, правда это уже старшие курсы, и вообще, умеют то, что обязаны уметь по программе. Какие, блин, ко мне-то претензии. И еще маленький кусочек. В конце третьего месяца состоялся преподавательский совет. Все учителя собрались в кабинете директора и обсуждали школьные проблемы. Альбус, ученики, не все, но многие, на уроках занимаются неизвестно чем. Они невнимательны, и меня просто не слушают. Я, конечно, снимаю с них баллы, но им, по-моему, просто плевать. Сидят себе, глазки прикроют. Это нужно как-то прекратить. Гневно шипела МакГонагл. А что нам скажет на это Александр? А что я вам должен на это сказать, чтобы вы отстали от учеников? Не хами, перебил меня Снейп. Даже хотел еще что-то сказать, но не успел. Отхватил под дых и прилег отдохнуть. Даже вставать не пришлось, он очень удобно встал около моего кресла. А я тебе говорил, носатый, следи за своим помелом. Может, на этот раз поймешь, что я не шутил, и действительно могу отправить тебя в больничку. Тупая обезьяна, что вы себе позволяете? Перешла на высокие тона МакКошка. Всего лишь учу надменного, но туповатого зельевара по чтению к старшим и более опытным коллегам. По моим скромным подсчетам, раза с пятого до него дойдет. Пока что прогнозы подтверждаются. Видите, как раздуваются ноздри. Он в бешенстве. Сказать кому, не поверит. Менталист, пусть и хреновенький, не может сдержать эмоций. Просто посмешище. И с ней, еще раз полезешь в головы моим ученикам, и мне придется тебя наказать. И ладно бы хоть делал это аккуратно, но ты ведь не умеешь. Каждый раз врожденные щиты ломаешь. Мне надоело за тобой прибирать, неуч, и восстанавливать детям разум. Ты меня понял, а в ответ тишина. Вот же упорный какой. Я спросил, ты меня понял, уродец? Взял его в захват телекинезом и сдавил голову. Все сильнее и сильнее, пока он не сдался и не ответил. Понял. Ну вот и хорошо. Но если ты не выполнишь своего обещания, я заберу у тебя то, чем ты так необоснованно гордишься. Твои тупые мозги. Я их тебе выжгу к хабуру. Так, с тобой разобрались. Теперь с вами, профессор МакГонагл. Не трогайте моих учеников. Просто не трогайте. Домашние задания у них всегда выполнено. Я это точно знаю. Иногда даже проверяю. Можете сами удостовериться. А на уроках гнобить их не нужно. К тому же все они прошли ваш курс за первый год. И могут не только пересказать вам теорию, но и сдать практику. А ваше бешенство не интересует ни их, ни меня, как и ваше непомерное эго. Поймите и примите тот факт, что ваш предмет для большинства не представляет интереса. Да и вся эта заумная теория тоже в общем-то лишняя. Любую временную трансформацию можно выполнить одним из восьми заклинаний. Пусть это будет более затратно, но это такие капли маны, что беспокоиться о них ни один нормальный маг не будет. Я надеюсь, что понятно все объяснил, и мы больше никогда не вернемся к этому вопросу.